«Прибываем!» Кузнецов старался перекричать свист ветра, когда карусель заметалась над островом, примериваясь к посадочной площадке на плацу. Во время приземления Кузнецов сумел разглядеть, что их собралась встречать внушительного вида толпа. Многие бойцы отряда были при оружии и в полной боевой экипировке. Три богатыря, как всегда, стояли особняком, сверкая новыми начищенными доспехами. Было очевидно, что отряд собрался по тревоге. «Не понял», – мрачно выдохнул Садко, – «не нравится мне все это». «У меня есть предложение», – вкрадчиво предложил Лёва. «После посадки спрячемся где-нибудь в кустиках, отсидимся часок-другой, то да сё. Осторожно разузнаем, что к чему. Я вам забыл одну вещь рассказать». «Сейчас все сразу и узнаем», – твердо ответил Николай. «Стоп, машина! То есть это... Отставить! Держитесь крепче!» Карусель заскрежетала шестеренками, стремительно понеслась вниз и, мягко приземлившись на плац, начала сбавлять обороты. В Аркаиме стояло тихое, безветренное утро. Волны шумно плескались у пристани. Красный шар солнца медленно всходил на востоке. Собравшиеся выжидательно смотрели на разведчиков. Командир отряда и начальник отдела контрразведки почти взлетели на круглый помост. «Вещмешки к досмотру!» – громко объявил Скуратов. Забравшиеся на карусель с двух сторон подходили к съежившемуся Задову. Остальных они проигнорировали. Лёва, казалось, стал меньше ростом. Он, обреченно вздохнув, начал развязывать узел лямок на горловине вещмешка. Запустив руку в походный баул, Задов с обреченным видом выудил из него хрустальный череп. Он буквально сиял изнутри. Когда на него упал солнечный отсвет, из его приоткрытых челюстей вырвался ослепительный луч. Собравшиеся дружно ахнули. Фурманов суетливо перекрестился. По толпе прошелестел невнятный говорок. «Череп Рока», – объяснил Владимиров, бесцеремонно забирая хрустальную диковинку. «Не успели отправить вас на задание, как поступила новая вводная. Артефакт изъять до лучших времен. Уже собрались послать вторую боевую группу усиленного состава». «Повезло тебе, Задов. Премия из главка обеспечена», – процедил Скуратов. «Я предпочитаю называть это находчивостью и смекалкой при исполнении». Лёва гордо расправил плечи и поправил сползшую на глаза папаху. «Хорошая версия», – неожиданно легко согласился контрразведчик, но на всякий случай добавил. «Смотри у меня и учти на будущее. Ты у Феликса под колпаком». Скуратов и Владимиров осторожно слезли с помоста на плац и медленно пошли в сторону здания штаба отряда. Командир бережно нес в вытянутых руках бесценный череп Прока. Хрупкая вещь, однако. «Здорово, мужики!» – весело закричал Лёва, оглядываясь на удаляющееся начальство. «С меня причитается. Вечером общий сбор в офицерском кафе». Толпа собравшихся бойцов спецотряда у карусели одобрительно загудела. Предложение Задова всем пришлось по душе, найдя живой отклик в мужественных сердцах. «Разве можно винить ангела за то, что у него есть крылья?» – продолжил Лёва, вошедший в раж. «Нет!» – последние слова потонули в единогласном реве дружинников. Садко тоже старался изо всех сил и орал, раздувая щеки, чтобы не отстать от других. Его голос выделялся пароходным ревуном на фоне луженных глоток товарищей. Самоцветные камушки под стелькой в сапоге больно врезались в ногу и придавали его голосу особую проникновенность.